Да есть вариант у меня, обдолбанный ты чтец эмоций, просто я сам не уверен в том, что он сработает. Мы нормально не тестировали импульсный передатчик, который смастерил фиксер при помощи жутко редкого пособия по практическим устройствам связи и хаттовой матери. По идее, насколько я понимаю, он должен работать на частотах, которые не используются местными системами связи и доставлять только простейший сигнал. Это все, что я понял, но наученный опытом Кашейка, кнопку эвакуации мы сделали. Получит сигнал, и надеюсь живой экипаж Дункана прилетит меня выручать. Лейс утверждал, что этот сигнал пройдет толщину горы, если цель в той же системе. Там подъем на крышу, вел за собой имперец. Когда ты успел узнать, как тут все устроено, ответил я, отбивая бластерный выстрел в неожиданно появившегося умбранца, который решил, что у него есть шансы выжить в таком противостоянии. Взломал деку, пока ты убивал ублюдков, просто ответил вице-адмирал, как будто это что-то само подразумевающееся, ленивые идиоты используют нашу технику с нашими же протоколами, просто изолировав ее от нашей сети. Моих технических знаний опять не хватало как-то комментировать происходящее. Фехтовать и пользоваться силой я умел, управлять Дунканом и свупами тоже, гуманитарно-политические дисциплины этой галактики в мою голову вбивал в усказм, а вот как работала большая часть местной сложной техники, не очень. Нет, в чем-то я вполне продвинулся, дроидов умел чинить, но все равно, большая часть принципов работы местной техники для меня оставалась непонятной, что не мешало ей пользоваться. Техномагия, так техномагия, неодаренному об этом говорить. Перегруппировавшиеся мятежники встретили вас плотным огнем в одном из коридоров неподалеку от выхода на крышу, заставляя отступить до ближайшего поворота и вжаться в стену. И что делать будем? Посмотреть я на вице-адмирала. Я не был уверен, что удастся достать всех толчком силы, слишком длинным был простреливаемый коридор, а запускать меч не рисковал, чтобы не остаться безоружным. Взорвем их, продемонстрировал мне Текил парочку трофейных термодетонаторов, сможешь закинуть их подальше, вот это уже было похоже на выход из ситуации, поэтому получив от имперца краткую инструкцию, как активировать это орудие для убийства и при помощи силы швырнуть оба смертоносных шарика в стороны мятежников, сдетонировало мощно, опять поднялась пыль и крошка, выживших не было, я чувствовал это уже отсюда. Вперед, скомандовал я имперцу, первый вступая в коридор, полностью покрытый остатками почти человеческих тел, крови и прочего дерьма. Сильно хотелось проблеваться. Джедайский меч, действительно элегантное оружие для убийства, не оставляющее даже крови. Высокая температура прижигает раны, позволяя аккуратно разрезать разумных. Сейчас же места для оружия цивилизованных времен не нашлось. Сдерживая себя, мы наконец пробрались через этот бесконечно длинный коридор, найдя путь на крышу. Надоела мне эта резня, вырвалась у меня, стоило вдохнуть свежий воздух полной грудью, податься бы на Волгу, поработать топориком. К счастью, Текил был отвлечен чем-то, поэтому мое секундное откровение осталось со мной, а глаза уже увидели ставший родным силуэт Дункана, стремительно приближающийся к нам. Выхватив световой меч, я зажег его как ориентир. «Кажется, это твои люди», — констатировал имперец происходящее, «сойдемся на том, что вы доставите меня на ближайший изр, а я уплачу двойную сумму за товар и не буду разглашать твою любовь к истории. Умный адмирал, даром что наркоман, сработаемся», — подсказывала сила, «не стоит рушить часть известной мне истории, обрывая ему жизнь раньше времени. Вполне же по-джедайски, чтобы там не твердил Милтин», — Дрей открыл глаза, выходя из медитации. Пробуждение означало, что видение закончилось и больше напрягать себя и силу не имеет смысла, больше он не узнает. За годы медитаций он научился гармонии с силой в таком непростом деле, как пророчество. Поднявшись из медитационной позы и медленно разгоняя потоки силы по затекшим конечностям, он дошел до небольшой впадины в стене пещеры, в которой помешался кувшин с родниковой водой. Жадными глотками он осушил его, давая почти обезвоженному телу так необходимую ему влагу, одновременно с этим раздумывая над сегодняшним видением. Его пророчества оставляли следы на теле самого человека, однако он знал, что так было надо. В этот раз он видел необычное. Круги по воде еще не случившейся истории, запущенные избранным, должны были оборвать среди прочих жизнь одного разумного, который до начала изменений должен был сыграть свою роль в будущей истории, которая привела бы злодея к власти. Однако воля силы сложилась иначе, и ее избранный лично явился на Умбрану, чтобы вмешаться уже в новый путь истории и вернуть назад в мир живых одного человека, обменяв ее на множество жизней других разумных. Сначала речь шла о десятках, однако со временем уже новые круги на воде становились все больше и больше, забирая все больше жизней уроженцев мира теней. Дрей не знал, в чем представители этой близкой к людям расы так провинились перед силой, что она решила руками своего избранного натравить на серокожих гуманоидов гнев с небес и массовые разрушения и смерти. Однако, к его удивлению, он видел, что избранный не ошибался. Эти жертвы действительно были нужны, чтобы еще больше изменить этот плачевный путь, спасение от которого искала сама сила. Если путь к убийству злодея лежит через геноцид целой расы, то так тому и быть. Пути силы бывают неисповедимы, и спасение одной жизни может вести к смерти тысяч, ради дальнейшего спасения миллиардов и самой силы. Смерти нет, есть только сила. Небольшое техническое объявление. По запросам добавил в профиль ссылку на Boosty, для желающих поддержать автора. Но от продолжение будет выходить примерно в том же темпе и раньше, на Boosty, чуть раньше и, возможно, быстрее. Спасибо за вашу поддержку моего творчества. Дальше больше. Лайки, комментарии и подписки по-прежнему помогают мотивации автора потратить лишние часы и выпустить продолжение оперативнее. Глава 23. За поддержку выхода этой главы в эти праздничные дни хочется сказать спасибо таким господам, как Равин Дирт, Рид, Эмер, Санчес, Алексей Быстров, Руслан Кузьмин, Анкор 81, Сержс. В этот раз Дарт Вейдер считал, что понял, какую часть его прошлого показывали извращенные видения. Подавление мятежа на это обернулось геноцидом целой расы, прямо, как и в нынешнем видении силы, где он убивал таких же лысых почти людей, однако тогда он точно помнил, как лично выпотрошил предателя Гороша Таркина и его инородческую мятежную шлюху. В искаженном сне все было по-другому, ему не пришлось убивать адмирала-предателя, поскольку тот не соблазнился на инопланетную женщину настолько, чтобы предать империю, но это было не так важно. Там он уже был собой, палачом империи, но в этом же видении все еще носил свой старый синий меч, потерянный после поражения в битве с Абиваном Кеноби на Мустафаре. Значит, его опять искушали тем, что он мог победить в той дуэли. Должен был. Это ли было то, о чем твердил наводящее искушающее видение неизвестный? Лорд Ситхов порой пребывал в сомнениях, действительно ли это наветы таинственно воскресшего джедая из прошлого, или это может действительно быть воля силы, пытающийся указать своему избранному путь. Его поиски Калуманаккая пока не увенчались успехами, и след, взятый на Харуункале, был потерян, зато неожиданно нашлись ниточки, ведущие к пассажиру единственного корабля, бежавшего с места уничтожения группировки мятежников Аппаранцизиса. Враги его империи явно замышляли что-то враждебное во многих секторах, и один из следов вел прямо в сектор, где строилось самое опасное оружие Первой Галактической Империи, Звезда Смерти. Мятеж должен был быть подавлен в зародыше, и пусть последняя выжившая из разгромленной группы не была полноценным джедаем, Дарт Вейдер отправил в распоряжение Гранд Моффа Уилхаффа Таркина, одного из своих инквизиторов, исполнительного и беспрекословно верного клона Ха-1, не склонного к игре в политику и борьбе за власть. Он должен был решить этот вопрос, незначительный вопрос, оперативно. Пауана пришлось отослать на восток империи, неизвестный джедай поучаствовал в налет на Киссель, что нельзя было допустить. Он не доверял официальному инквизиторию, поэтому отправил свою личную ищейку, со злой иронией прозванного Гранд-Инквизитором после лишения его имени. Сейчас же Ситху как раз предстояла связь с официальным главой Инквизитория, назначенного лично императором Палпатином, поэтому стоило ожидать подвоха. Несмотря на двойное подчинение, по большинству вопросов второй Гидра, чья личность оставалась тайной для почти всей империи, предпочитал беспокоить Вейдера, а не Сидиуса. Вот и сейчас он вышел на связь, склонившись перед лордом Ситхов. «Владыка Вейдер», — безэмоционально начал он, — «возможно, на имперском центре зреет джедайский заговор. Я прошу отозвать группу инквизитора Яса, чтобы организовать ловушку на врагов императора». Просьба подчиненного заставила палача императора задуматься. С одной стороны, Гидра-2 очевидно интриговал и вел свою игру. Такое действие могло быть шагом по консолидации его сил, перед ударом в спину. С другой же, он не мог проигнорировать потенциальную угрозу в самом центре империи, что не менее важно, упустить потенциально выживших джедаев. Слишком много их в последнее время вылезло на свет, и Дарт Вейдер не мог знать, не было ли к этому приложена рука Парацельса и Калманаккея. Группа Яса малочисленна и неопытна, прохрипел Дарт Вейдер, озвучивая свое решение. Я отправлю на имперский центр инквизитора Тремейна с его людьми. Их и имеющихся у вас сил должно хватить на устранение любой опасности. Не разочаруйте меня, гранд-инквизитор. Лорд Ситхов поднял свою перчатку, сжимая ее, словно горло нерадивого подчиненного. Ему не нравился второй гидра, поэтому казнить этого сомнительного и неверного лично ему гранд-инквизитора при удачной возможности он бы не отказался. На этой должности уже была достаточно высокая смертность, чтобы жалеть непонятных интриганов. Тот же Тремейн, если справится с этим заданием и выяснит, что на самом деле происходит на бывшем Корусанте, мог бы быть подходящим верным слугой Вейдера на этом посту. Если же провалится, что же, лорд Ситхов уже знал, что с ним делать в таком случае. Петра блокировал мой удар, отводя его в сторону, после чего неожиданно впечатал мне быстрый удар ногой в печень, заставив согнуться, и тут же добавил, ударив свободной рукой в лоб, окончательно дезориентируя меня настолько, что я упустил, как уже выключенная рукоять меча коснулась меня напротив сердца. «Ты мертв», — констатировал мой тренер. «По печени то зачем?» — прокряхтел я, роняя свой уже выключенный меч и сгибаясь вокруг ушибленного ливера. «Инвалидом оставишь. Ничего с тобой не будет», — покачал головой бывший юнлинг. «Ты живучий. Заодно лучше запомнишь, что все тело — это твое оружие, а не только меч». Думал, что раз натренировал свою форму 3 и один раз пережил бой с несколькими скученными недоучками, мешающими друг другу, так можешь расслабиться. Парировать было нечего, поэтому я нашел силы и заставил себя разогнуться, приходя в нормальное положение, параллельно прогоняя по всему телу живую силу. Импровизированный тренировочный зал для одаренных мы организовали в активно строящейся тайной базе, спрятанной в песках около Анкархеда. Есть подозрение, что довольно скоро она перестанет быть тайной, судя по тому, какими караванами сюда доставляют стройматериалы, но по крайней мере не в самом городе, да и залегендирована она была не как место базирования сил быстрого реагирования народной милиции Татуина, а как очередное место хранения хаттами своих товаров в рамках их темных делишек. В такие места не суются даже имперцы, а с Бибом Фортуной было все уговорено, прикроет. Тем более мы с ним достигли окончательной договоренности по ключевому вопросу и пока спокойно готовились к главной операции, прекрасно понимая, что устранять главу криминальной империи, да еще и хатта в секторе с таким сильным их присутствием без подготовки и возможности убраться на другой конец галактики как минимум опрометчиво. Вообще, нас тут неожиданно стало многовато, понял я, подсчитав количество одаренных вокруг. Пока, конечно, фонить силой мы не должны, да и не залетали на Татуин после визита Ривы с инквизиторами Вейдера слуги Палпатина, к тому же не каждый одаренный является ищейкой на себе подобных, но мысли о том, что надо искать планету специально для будущей базы для одаренных вдали от основных баз будущего же восстания не пропадали. Я даже раз уже встречался с успешно завербованными Лафамсока планетарными разведчиками, но пока не было ничего такого сверхинтересного. Даже возникала вновь идея отправиться на поиски Моргана Катерна раньше времени, но вот незадача, Руусан он еще явно не обнаружил и оставалось надеяться, что мой эффект бабочки не сломает это событие. А нас тут сгруппировалось действительно немало. Я, то есть Люк Ларс Скайуокер собственной персоной, делающий вид, что он астромеханик Р5-Д4 Шарт по имени Скиппи, бывший инквизитор Рива Сивандер, после пережитого внутреннего кризиса и изначально случайной промывки мозгов записавшаяся в самые верные мои соратницы одаренный контрабандист Бошик, который после попадания в команду Дункана включился и в движение вокруг использования силы, а недавно и начавший осваивать трофейный зеленый клинок, и пара бывших юнлингов, переживших приказ 66, Петра и Катуни, да еще с малолетней дочкой. Собственно, первый в процессе обучения меня основам формы 2 Макаши сейчас меня здорово и отпинал. На самом деле, тренером он оказался хорошим, помогая подтянуть не только и не столько пути Саларми, сколько технику грязного боя, чему не уделял внимания Оби-Ван. Много скажете вы и будете правы. Поэтому и ищу безопасную неизвестную планету, для этакой своей академии, или пока вернее приюта для джедаев и к ним стремящихся. Полноценных тот джедаев среди моей разномастной команды еще не было, но место, где мой кадровый одаренный резерв сможет спокойно оттачивать свои силы, был нужен. Однако как будто этого было мало, За то время, пока я занимался доставкой спайса не в меру богатым им перцем и сокращением количества умбранцев, в УСКАЗМ, Петра и Ловсока на троих вычислили целых двоих не самых слабых одаренных рядом. И если наш капитан Капер, уже успевший навербовать себе штурмовую партию из родственных роттатаков и даже взять на абордаж первый имперский борт, представлял из себя загадку, которую еще предстояло решить, то бита музыканта взяли в оборот еще до моего появления, ибо инородец оказался эмпатом, не очень сильным, читать мысли и тем более внушать их он не мог, по крайней мере пока, но вот когда ему лгут чувствовал. Операция по вербовке прозенофоски прошла не очень по-джедайски, но Сока утверждал, что, и так имевший множество проблем с законом бит теперь у него в кармане, еще бы, получить к себе в команду разумного умеющего читать эмоции, мечта любого работника органов безопасности, поэтому мне приходилось в дополнение ко всему учить основам еще и музыканта, который, впрочем, не перестал временами играть в кантинах, а наоборот, по конспектам карельянца начал формировать из своих сородичей что-то вроде платной сети осведомителей. Благо, деньги из централей поступали и тратили мы их еще не так уж и быстро. Король Вомп-Крыс, ответь папе Джеве, раздался из коммуникатора голос Сока, вырывая меня из размышлений. Это мы так теперь шифруемся. Отсутствие нормальной связи начинало раздражать все больше и больше, но приходилось обходиться тем, что есть, пока еще не получилось достать системы получше. Ни Корусант тут, ни центральные миры. Король Вомп-Крыс, это соответственно я, а папа Джава, Ловсока. Дурацкие позывные, надо будет поменять. Впрочем, вон в УЗКАЗМа выходец из Корбиза вообще обозвал два большой банта и ничего, не жалуется. На связи, папа Джава, ответил я, смиряясь с нынешними порядками. Дойдем еще до Красного 5. Привезли запчасти для твоего свупа, ждут как можно быстрее, вот дурацкая игра в условности, но приходится, пока нет полноценной защищенной связи. А новости были большие, ведь этот, так сказать, код, обозначать мог одно. Наши знакомые по кошельку согласились выйти на связь относительно дальнейшего сотрудничества, после того как мы в качестве подарка подкинули им забитый разными видами медицинского оборудования имперский транспорт, удачно затрофиенный нашими лысыми каперами, с известным в узких кругах Сагеррой, а именно этот известный по мультфильмам и фильму из прошлой жизни персонаж возглавлял эту группу отморозков, гордо зовущих себя партизанами. Мне, конечно, в первую очередь хотелось просто установить контакт, чтобы позже тянуть из него человеческий ресурс и перенимать опыт диверсионных действий, а пока просто согласовывать совместную борьбу. Однако вскоре появилась еще одна проблема. Оказалось, что на данном этапе доступный нам мобилизационный ресурс роттатаков резко закончился, фактическое пиратство, да еще и в абордажные партии шли не очень активно даже эти не страдающие излишней любовью к империи разумные. А так как это был лишь пробный камень и нам предстояло сначала расширять каперский флот, а в перспективе и на деньги Мудаха формировать и нормальный, нужны были разумные, желательно идеологически мотивированные. Татуин такими темпами мы выгребем очень быстро, у него население размером с кошкин нос, а масс с добровольцев, которые спешат умереть за Мон-Матму, еще не видно, как и самой Мон-Матмы. Она все еще в имперском сенате играет роль оппозиции его величества. Это значит, что очередное наступление на Тускинов, в котором я хотел поучаствовать, пройдет без моего участия. Гонять рейдеров Юндлинда будут наши уже сплоченные части под командованием капитана Джейсона Хайра и, после раздумий присоединившегося к самому большому приключению в своей жизни, генерала Соломахала. При них, конечно, был мой верный танк в качестве адъютанта, доверяй, но проверяй, лишними уши не будут, да и друг детства подучится воевать. Впрочем, по завершению кампании против песчаных людей будем перебрасывать прославленного ветерана на основании нашей первой повстанческо-каперской базы подскока, точную планету мы еще не выбрали, будем принимать решение с учетом мнения обоих наших планетарных разведчиков позже. Вообще, напрашивалась глобальная перестройка кадров и оформление это все в единую структуру, о чем прямо говорили и в УСКАЗМ с Лафом Сока, которых уже начинали напрягать непрофильные обязанности. Все правильно, даже лучший специалист в своей сфере точно наломает дров, выйдя за пределы своей компетенции. Шипки, скипки, у нас срочные дела, бросил я товарищам, придется отложить наш кружок изучения силы. Нам в любом случае придется лететь в усеченном составе, Дарклайтера сожрала семейная жизнь, и он честно и заранее договорился о неделе выходных. Друг детства Рот пока еще не продолжал, однако в его огромном клане намечался какой-то очередной праздник, поэтому отпустили выдохнуть. Тем более, в отличие от меня, он не пропускает и рядовые рейсы, исправно постигая премудрости управления грузовиком и получая одобрение Китстера и Бошика. Главное, не дать ему в этой реальности погибнуть в самоубийственной атаке на Звезду Смерти, а лучше до нее вообще не доводить. Вот для этого и нужен Сагерира сейчас. Раньше начнем, раньше закончим. Ведь так ведь? Паршивая планета, первым прокомментировал открывшийся вид Китстер, когда мы вышли из гиперпрыжка в неприметной системе сектора Тривис, у которой даже вместо названия был набор цифр и букв. Планета под нами блестела зеленью, словно была полностью покрыта джунглями. Именно среди них партизаны разбили свой очередной штаб. Хорошо хоть не на аналоге Хота, у нас все еще были проблемы с запасной теплой одеждой для всего экипажа. Контрабандисты действительно не любили такие миры за вечные дожди, тропические болезни и климат, в котором все быстро разлагается. Жители безводного Татуина вообще почему-то избегали миров с огромным количеством влаги по непонятным мне причинам. Сам я с удовольствием нашел бы возможность искупаться в чем-нибудь похожем на Средиземное море. Понимаю Энакина Скайуокера, ненавидевшего песок, забивающийся везде. Хорошо, хоть дом деда позволял вспомнить славное земное прошлое и такую роскошь, как душ и ванная. База, ответь повстанцу 3. Запросил Бошик связь с поверхностью планеты, запрашиваю посадку. Да, у Дункана сегодня очередная идиотская поддельная личность. Скоро сам начну в них путаться, но куда от этого деваться? Пользуемся тем, что есть, но, конечно, это все еще будет бесконечно усложняться. Пока разнообразные мятежники эффективны за счет того, что громоздкий аппарат империи не успевал, да и не особенно хотел бороться с такими мелкими уколами. По-настоящему угрожающие экономике банды пиратов преимущественно разгромлены, а масштаб проблем, которые принесет им восстание имперцы, еще не осознают. Повстанец 3, это база, подтверждено, передаю курс, садитесь спокойно, послышался наконец ответ диспетчера. И хорошо, нас не собьют по дуре или от несогласованности действий, что сплошь и рядом должно случаться в таких махновщинах, как повстанческие силы. Оставалось надеяться, что Геррера держит своих людей в кулаке не меньше, чем в будущем будет держать Мон Матма. Удивительная, видимо, женщина, но ничего, еще познакомимся. Пока же, Дункан заходил на курс посадки, передаваемый из базы партизан. На удивление, при посадке нас встретил целый караул. Не сказать, чтобы единообразно одетый, но суровые вооруженные разумные в количестве 6 штук ждали нас вместе со знакомой по кашейку лейтенантом Марикасон. Ласет, Вуки, Аквалиш, Куарин и 2 человека, разнообразная компания, прямо все слоты Diversity закрыли. Следом за мной из Дункана вышел Ловсока, убедивший меня, что его присутствие на этой, в общем-то, дипломатической миссии будет плюсом. Не смог не согласиться с его доводами, тем более внешне я, конечно, все еще похож на подростка, которым биологически и являюсь, как бы не развивая свое тело. Лейтенант, рад видеть, неофициально кивнул я женщине, с которой мы были шапочно знакомы. После мозгового штурма мы все же приняли решение, что нет смысла пытаться пока изображать из себя непосредственно полувоенную, не поверит. Более того, решено прямо не афишировать перед широкими массами, но и не отрицать перед самим Геррерой свою одаренность и световой меч. Да это риск. Однако андеронец последний, кого можно подозревать в работе на империю, при том, что он обладал ныне самой широкой повстанческой сетью. Если кто-то и сможет сейчас помочь в установлении контакта с остатками джедаев, которые через несколько лет постепенно начнут выходить на связь с формируемым альянсом за восстановление республики, то сейчас это он. Надеюсь, что к этому времени мы уже сможем успешно ассимилировать побольше бывших джедаев, тем более что полную рессентимента и отсылок к даруусанские временам идеологию воинственного рыцарского джедаизма мы с Петра уже почти довели до логического конца. Оставалось окончательно замкнуть его на себе, и тут, как объяснял Вуз Казм, без собственного мессианства не обойтись. «Капитан ожидает вас», — окинула нас строгим взглядом Мари, больше концентрируясь на Сока. «В целом логично, ладно я, странный мальчишка-контрабандист». Но от морды лица карелианца за километр разило опасностью. Можно подумать, остальные на этой базе божьи одуванчики, что ребенка не обидит, охотно верю. Световой меч демонстративно и открыто висел на поясе, все равно потом сверит часы, пусть думают, что мне изначально нечего скрывать перед союзниками. Караул-конвой действительно сопроводил нас вдвоем по ветвящимся коридорам до переговорной, где вас ожидал сам Сагерира в сопровождении пары непримечательных людей и одного подозрительно знакомого Вуки. Хотя, с другой стороны, наверное, преувеличиваю, в силе я его раньше не встречал, а так они для меня все на одно лицо. Кроме Квобги, конечно, но тот седой и одноглазый. Капитан Геррера, рад, что вы так быстро удалось встретиться, поприветствовал я повстанца. Ларс, бросил темнокожий мою фамилию, словно мы были лично знакомы, и махнул рукой в сторону двух сидений напротив него и Вуки, быстро ты переквалифицировался из контрабандиста в пирата. Не вижу проблемы в коммерческом заработке, ответил я, садясь на предложенные места, однако не стоит называть наших каперов пиратами. Их целями служат только имперские суда, а не гражданские корабли. Мой спутник, мистер Ловсока. Неожиданное появление и неожиданная просьба о встрече, хмыкнул Со. Чубакка представляет сопротивление Вуки. Так вот почему мне показался знакомым партнер Герреры. Это сам легендарный штурман Тысячелетнего Сокола. Он еще не встретил Хана Соло, не помню, в каком году их сведет судьба. Никогда не интересовался этой частью истории далекой-далекой галактики. Как она оказывается мала, мы представляем организацию, пользующуюся поддержкой элит-ряда планет внешнего кольца, выдал типичную джедайскую правду я, настроенных очень негативно к действиям империи, но не готовых пока к активному выступлению. Мы считаем, что будет правильно поддержать и другие антипалпатиновские силы взаимовыгодным образом, а вы в этом деле пока лучшие. Чубакка заревел, а я так и не выучивший Шириевук опять ничего не понял. Что же за напасть такая, ну купи ты автоматический переводчик, если говорить не можешь, не такая уж и дорогая вещь. Организацию освобождения внешнего кольца, помог Ловсока, вступая в разговор, мы, как и силы обеспечивающие нам поддержку, не имеем ничего против единого справедливого галактического государства, но против нынешней тирании готовы воевать. Да, конечно. Когда я впервые услышал это предложение дать такое название открыто повстанческой части своей организации, то сам прилично так закашлялся, давя смех, но убедили. В любом случае, бренд-то временный, и потом будет можно и нужно на особых правах вливаться в альянс за восстановление республики. Слишком уж много людей и ресурсов притянет эту организацию, а я никак не Мон Матма, и не Бейл Органа, и никогда не стану. Потому что дипломатия... Это не только личные навыки, это еще и репутация, нарабатываемая годами и даже веками, потому что договариваешься ты не только от своего лица, но и представляя стоящие за собой силы. Не за Бейлом Органой лично шла вся человеческая фронта, за Альдераном, не за Мон Матмой, а за Чендрилой. И это я еще не вспомнил Гарма Белой Блиса, человека, олицетворяющего собой Кареллию. У нас есть ресурсы, но нам не достает опыта борьбы с силами Империи, признался я. «Моя цель – пролить меньше крови моих людей на совершение глупых ошибок». Чубакка опять зарычал, но в этот раз кажется, положительно, по крайней мере в силе был именно такой отголосок. «Сработаемся, тем более что есть у меня что предложить им». В этот раз, кроме его собственного отряда Х-1 придали элитных штурмовиков из имперского спецподразделения «Коммандос», лично сформированного лордом Вейдером отряда из числа бывших эрт-клонов, специализированном в охоте на джедаев и высокопоставленных мятежников. Поиски наконец сработали, и разведка выявила планету, на которой располагалась штаб-квартира мятежников, на которую прибыла цель. Конечно, легче было бы прислать сюда эскадру звездных разрушителей и сравнять все с Землей, однако и Дарт Вейдер, и Гранд Мофф дали понять, что мятежница им нужна живой и пригодной для допроса. Поэтому действовала сводная группа под командованием Х-1. Им удалось скрытно высадиться на поверхность планеты, покрытой джунглями, и обнаружить базу мятежников, укрытую в холме. Командос должны были устроить бойню в главном ангаре базы, незаметно сняв дозоры и взяв мятежников лобовым штурмом, тем самым отвлекая на себя внимание в то время как сам Инквизитор со своим отрядом проникнут с тайного хода и захватить ценную мятежницу, которая так была нужна лорду Вейдеру. Х-1 был готов пожертвовать всеми штурмовиками, но свою задачу выполнить. Он еще раз вспомнил ее описание. Человеческая девушка, блондинка, слабо чувствительная к силе, слабее, чтобы стать джедаем или инквизитором, она, однако, отличалась от остальных смертных, будучи более заметной в силе. Адепт темной стороны улавливал этот источник, найти свою цель будет еще легче. Впрочем, он чувствовал присутствие и еще одного, более сильного одаренного, но тот был в отдалении, в ангаре или, возможно, где-то рядом с базой. Лорд Вейдер будет рад его смерти, но поставленная цель первостепенна. Имперские суперкомандос должны разобраться с этой угрозой, они уже не раз убивали джедаев, а если нет, то их смерти позволит инквизитору захватить первоначальную цель и уничтожить одаренных позже. В своих силах он не сомневался. Технический ход, охраняемый простым секретом из поста приманки и двух автоматических турелей, прикрывающих очевидные подходы к Куарину и человеку, довольно небрежно несших свою службу. Они опережали график, более чем существенно, отряд эск-штурмовиков должен был выйти на боевые спустя только лишь 15 минут, однако Ха-1 не хотел ждать. Темная сторона бурлила в нем, рискуя сорвать маскировку, а жажда убийств наполняла одаренного клона. «У нас будет 7 минут до обнаружения после отключения питания камеры турелей», четко сказал клон-техник, уже успевший влезть в систему охраны базы. «Значит, 30 секунд на устранение поста охраны и целых 6 минут 30 секунд для того, чтобы проникнуть внутрь и найти цель, благо ее огонек горел в силе не так далеко. Слишком темная беглянка была для джедайской подстилки, к тому же такой слабый, однако это не так сильно волновало Ха-1. Он встречал и более необычных одаренных, взять хотя бы членов той секты, со странным названием Матукой, жизнь которых он оборвал несколько лет назад. Никому из них это не помогло избежать гнева инквизитора, все они умерли. Не будет спасения этим мятежникам. «Начинаем», — приказал Ха-1, при помощи силы вырывая заранее обнаруженным им элементы питания из механизма наблюдения, запуская тем самым отсчет времени. Мятежники на посту умерли в течение 15 секунд. Аккуратное отверстие по лбу человека и разорванная двумя выстрелами грудь Куарина. Инквизитор поощрял некоторое разнообразие вооружений в своем личном отряде, когда оно шло на пользу. Первые штурмовики уже проникали в технический ход, подорвав дверь, заблокировавшуюся после уничтожения системы питания. Еще за 30 секунд они добрались до участка внутренней сети, подключенному к основному генератору базы, позволив штатному ледорубу отряда погрузиться в ее информационную систему. Система ходов действительно была запутанной и полагаться лишь на силу, имея такое ограниченное количество времени было излишней роскошью. Еще через 23 секунды план базы мятежников был выведен на комлинк Ха-1. Цель находилась в одной из переговорных, вдали от центра, но не так далеко от места входа. Они должны были успеть добраться до цели за 5 минут, раньше, чем охрана поймет, что что-то случилось и внутри действует отряд имперцев. Первый мятежник встретился им на второй минуте пути. Уткнувшийся в деку, он даже не успел понять, как умер, пронзенный бластерным болтом. Следующий противник, худощавый мириалынин, успел их заметить. Третий, пузатый и низкий человек, выхватить бластер из кобуры, прежде чем его голова разорвалась от трех одновременных попаданий. Четвертый, одноглазый твилек, успел выстрелить в первого штурмовика, опалив его доспех, перед тем как умереть. А дальше началось, стало понятно, их обнаружили раньше времени, потому что за поворотом их уже встретило организованное сопротивление из отряда вуки, вооруженных энергетическими арбалетами. Штурмовики начали нести потери, идущего первым не спасла броня, после того как 6 тяжелых бластерных стрел превратили его груди в месиво. Ха-1 рванулся вперед, влетая в ряды нелюдей, заиграв красным энергетическим клинком. У вуки не было шансов на такой короткой дистанции, хотя один из выстрелов успел зацепить одного из штурмовиков, отрывая ему руку. Броня имперских суперкомандос держит выстрелы большинства полевых бластеров на дистанции нормального стрелкового боя, однако выстрел из особо мощного энергетического арбалета вуки в упор. Медик тут же склонился над раненым, накладывая баста-пластырь на место отрыва руки и вкалывая противошоковый комплекс. Из 6 его штурмовиков боеспособными остались 4, а ведь они даже не добрались до цели. Вуки это правда не помогло, поэтому перешагнув через 20 секунд кучу кусков поленной шерсти и слегла поджаренного мяса, еще минуты назад бывшую отрядом инородцев-мятежников, инквизитор наконец обратил внимание на ту важную часть окружения, изменение которой он пропустил, занявшись убийством вуки. Еще минуту назад слабый и с трудом уловимый след в силе превратился яркий, выжигающий горячий, невероятной силы огонь. Такой сильный след в силе Ха-1 видел только от самого лорда Вейдера, однако от того веяло тьмой, а этот же, не без темной примести, но от цели просто разило светом. Однако отступать было поздно, а поражение ему не простят. Инквизитор устремился вперед, чтобы за следующим же поворотом обнаружить перед собой баррикаду, на которую он даже не обратил внимания изначально, но самое главное, его. «И что вы здесь забыли, ублюдки?» — спросил совсем молодой юноша, в темном плаще и одежде, зажигая синий световой меч. «На этой планете не любит рабов Палпатина». Глава 24. За поддержку выхода этой главы в эти праздничные дни хочется сказать спасибо таким господам, как Апилон, Сергей Трофимов, Кристина, Дмитрий Гасениц, Вергилус. Дарману Скирата в этой миссии не нравилось абсолютно все. Если бывшие Дельты и Омеги за долгие годы совместной охоты на врагов Империи в составе отряда 40 сумели сработаться, то вот быть преданным в подчинении Инквизитора, как звали теперь верных лорду Вейдеру и новому порядку джедаев, который явно много о себе возомнил, ему категорически не нравилось. Глупец, к тому же бывший еще и сам клоном, отнесся к имперским суперкомандос не как к элитным специалистам высокого уровня, а как к расходному материалу. Подумать только, отправить их штурмовать основной ангар оплота мятежников почти в лоб. Этот джедайский выродок был такой же, как и все остальные, самовлюбленный идиот, считающий клонов пушечным мясом и при этом не способный на простейшую логику. «С меня хватит, после этой миссии уходим», — тихо сказал он Найнеру, когда они вдвоем отошли в сторону, чтобы остальная часть отряда не слышала эти крамольные мысли. Дельты были лишены мандаларского воспитания, в отличие от приемных детей Скирата, поэтому, как и подавляющее большинство клонов, они не могли представить себе измену и жизнь вне вооруженных сил. Отряд 40 специализировался и на борьбе с клонами-дезертирами, поэтому Дарман прекрасно знал, что каждый клон Джанго Фетта, изменивший империи, подвергся какому-то влиянию или пережил опыт, изменивший их. Дельты же такими не были. Босс, Фиксер и Скорч были идеальными клонами, никакой рефлексии, никаких личных интересов, просто хладнокровные убийцы на службе, такие просто выполняют приказы, не задумываясь о них. Скирата никогда не забывал о профессионализме Дельт, но в душе, как и все остальные члены его клана, презирал мясных дроидов именно за это. В отличие от них, у Дармана была семья, у него были традиции Мандалора, и у него был сын. «Почему не сейчас?» – не менее тихо спросил Найнер, единственной причиной которого для нахождения на службе у Империи оставалось нежелание бросать брата одного. «Уйдем в суматохе боя, джедай», — ответил Дарман, — «убьем ублюдка напоследок, если выйдет, то и того, что с красным мечом». Он ненавидел джедаев даже гораздо большей яростью, что та, что была присуща обычным мандалорцам, которые все еще продолжали помнить и передавать своим детям. Причиной этого был его сын, малыш Кэт, который перенял от своей матери Этинтур Мукан чувствительность к силе. Поэтому, его отец стремился сделать мир для него как можно более безопасным, а это значило, то что было необходимо уменьшить количество джедаев настолько сильно, насколько это возможно. И неважно, против они Империи или за нее, для клана Скирата все чужие, враги. До начала атаки было еще 8 минут, но командос уже подготовили себе все условия для начала штурма, устранили дозоры, проникли в систему питания, будучи готовы обесточить ворота в любой момент. Заложили взрывчатку, распределили цели. Они уже могли бы начать штурм, уничтожая немногочисленные, на данный момент, силы мятежников. 5 элитных суперкомандос, вооруженных до зубов против кучки разбойников и прочего сброда, большая часть из которых никогда даже не служила в армии хотя бы планетарного уровня, это было несерьезно. Гораздо больше Дарман хотел добраться до джедая, за которым его группу отправили сюда, и пристрелить его быстрее, чем Инквизитор захватит ее живьем. «Не оставляем свидетелей», — тихо уточнил Найнер намерение брата, подразумевая, надо ли в определенный момент устранить и других имперцев, раз уж тот решил убить их А1. Тот в ответ молча кивнул, показав однако жестом, что не стоит спешить с этим. Их было не так много и не стоило мешать будущим трупам подставиться под выстрелы и делать работу вместо Скирата. Внутри началось какое-то шевеление. Раздался на закрытом канале связи голос босса, формально возглавляющего отряд, блокируют створангара. Начинаем раньше. Братья переглянулись, приводя свое оружие в боевую готовность. Все в этом задании не нравилось Дарману, и интуиция кричала о том, что стоит покинуть ряды империи прямо сейчас, однако жажда уничтожить всю парочку джедаев перевесила в нем предосторожность. Через минуту они заняли позицию, фиксер заклинил ворота и начался бой. О том, что что-то пошло не так, я понял буквально по велению силы, иначе это нельзя было объяснить. Обычно, находясь в местах скопления разумных, одаренные перестают замечать отголоски от жизненной силы тех, только если специально не сосредотачиваются на ней. Я же вообще стараюсь всегда немного закрываться в силе, что снижает и сенсорную активность. Иначе сложно, слишком большая нагрузка на мозг и нервную систему, да и слишком уж я заметен для одаренного, если верить Петроискиппе. Первый за годы отшельничества и подготовки к возможной встрече с инквизиторами так вообще развил у себя невероятные навыки ищейки, неудивительно, что он так сработался с Лафом Сока. Однако сейчас, ощущением нескольких одновременных смертей врезалось мне в череп, заставляя выпасть из разговора прямо на середине фразы. Характерная смерть, насильственная и неожиданная, отличается от смерти больного или старика в силе. Сейчас произошли именно такие смерти. «Вы расстреливаете кого-то здесь?» – спросил я у удивленного такой неожиданной сменой темы Сагерреры. «Нет, конечно, откуда?» – возмутился тот, а в воздухе повисло общее непонимание. «Только что где-то рядом убили двоих разумных», – сказал я, за мгновение. Хозяин продолжал бурить меня непонимающим взглядом, а сила подсказывала, что время стремительно уходило. Чубакка недовольно заревел, видимо выражая все, что он думает обо мне с моими наблюдениями. «Я джедай, если вы еще не заметили, пришлось ускоряться и максимально быстро действовать», выложив световой клинок на стол, ученик магистра Оби-Вана Кеноби. «Мы умеем чувствовать смерти в силе, и прямо сейчас где-то здесь погибли двое разумных. Что происходит?» Сокой резко изменился в лице, а я понадеялся, что лидеру партизан хватит мозгов не начинать бойню прямо здесь против меня, а проверить, что у него с безопасностью на базе. Не верил я в такие совпадения, поэтому пошел ва-банк и выдал ту информацию, которую изначально не собирался никому разглашать. Однако придется отыгрывать эту карту и играть с параноиком в расклад на доверие. «Зашибись, да, Найджел, проверь безопасность периметра», — приказал он одному из своих подчиненных, низкому и пухлому человеку, который мигом вылетел из переговорной. «Я был знаком с Падаваном Оби-Вана Кеноби, и он не похож на тебя». Пауза продолжилась, а Геррера все так же молча пилил меня взглядом, в котором прямо читалось, что я уже в чем-то виноват. «Вот старый параноик, а вообще-то должен быть похож. Отец, все же, по крайней мере биологический. У нас вот семейная способность влезать в неприятности на пустом месте общая, по наследству передавшаяся. Я в это время погрузился в силу, пока наконец не нашел источник темной стороны, совсем недалеко. Надо же, совсем не скрывается, вот обнаглелись этого отродья. Я мог бы продолжить рассказ о том, сколько денег на какие подставные фонды мы можем перевести», — сказал я, — «мог бы рассказать, как мастер учил меня в последние годы. Но у вас на базу только что влез какой-то любитель темной стороны силы, а в нашем случае это значит, что и Палпатина». Как бы подтверждая мои слова, в переговорную влетел растрепанный и запыхавшийся Викуэй. «Ну и сброд, конечно, у партизан местами бывает, ничего с этим не поделать. Почему не по внутренней связи, она же здесь работает? Бардак, база атакована, проникновение со стороны 12-го поста», — выплюнул он. «База, общий приказ», — говорит Геррера, — «активировался камлинг, всем приготовиться к бою, враг уже внутри». Чубакка повторил действия капитана, проревев что-то на своем чудном языке в аналогичный камлинг. «Значит, все же работает связь под землей, хоть не совсем понятно и как». «Поздно, они уже совсем рядом и идут сюда», — уловил я еще несколько смертей. «Отступайте оперативно или готовьтесь к бою». Я демонстративно взял в руку клинок, слыша, как за спиной Лов Сока лезет в кобуру. «Все, втянулся окончательно. Теперь коррелианец точно и абсолютно железно наш. Главное, чтобы по-глупому не погиб. Если здесь действительно кто-то из Инквизитория, то встречать его надо мне. У остальных просто не будет шансов. А я к этому готовился, считай, всю свою вторую жизнь. Вечно бегать от сражений не получится, и хотя лезть на рожон у меня желания абсолютно точно нет, но сейчас уйти, подорвать и без того хрупкое доверие партизан. Они же ведь наверняка еще и считают, что это мы привели за собой. Гадство то какое получается. Мы высыпали в коридор из переговорной прямо в тот момент, как в силе отозвалось, как отряд быстрого реагирования, состоящий из звуки, отправился в свою кашиикскую вальхаллу. Вооружившись разнообразным оружием, народ принялся деловито и быстро вытаскивать какие-то стулья и шкафы из переговорной, пытаясь соорудить что-то вроде баррикады. Имело ли это какой-либо смысл, сомневаюсь. Я открылся силе, переставая скрывать свои способности и вспоминая все, что вложили в мою голову и мое тело все мои учителя и тренеры. По логике, сейчас должен объявиться дух Апаранцизиса. «Не высовывайтесь и не стреляйте мне в спину», — бросил я остающимся сзади и вышел вперед, ожидая появления адепта темной стороны. Он не заставил себя ждать. Вооруженный красным клинком, с еле заметной татуировкой на левой стороне головы, в остальном нападавший походил на обычного, ничем не примечательного мужчину. Брюнет, глаза правда уже полностью янтарные, на теле серая броня, напоминающая броню штурмовиков, однако более свободная. Шлема почему-то нет, странная комбинация для доспеха. Такой, небольшой комочек темной стороны силы, ничего человеческого или примечательного. Машина для убийств, без лишних эмоций, идеальный ситхский прихвостень. За спиной еще парочка штурмовиков, не хватало мне этого любителя татуировок. Мужик, ты не сексапильная твилечка, чтобы татуироваться, выглядишь отстойно. И что вы здесь забыли, ублюдки? Подначил его я, зажигая синий световой меч, на этой планете не любит рабов Палпатина. Скинув плащ, чтобы не мешался, я занял первую оборонительную позу формы 3. В узком коридоре, умно обороняющийся имеет более выгодную позицию, если только никто ему не помешает. А вот это мы сейчас и исправим. Пока мой противник еще не бросился в атаку, я отправил перед собой толчок силы, не вкладывая в него даже половину доступной энергии. Адепт темной стороны устоял, а вот штурмовиков за его спинами раскидало. По потолку поползла небольшая трещина. Кажется, что я все же немного перестарался. Над контролем стоит поработать. «Умри, джедайское отродье!» – проревел мой противник и бросился в атаку. Погружаясь в силу, я отключил лишние мысли, оставив только отточенные в спаррингах с Абиваном рефлексы. К моему счастью, враг не был невероятно искусен, по крайней мере на первый взгляд. Яростен, да, опасен, безусловно, однако в бою он совмещал основы Шичо и того, что я называю инквизиторским стилем, переняв некоторые моменты у Ривы. Несмотря на то, что меч у этого темного был самый обычный, одноклинковый и без всяких замахов на способности вращаться, общие моменты угадывались. Как и подобает ситхскому околиту, мой противник бросился в атаку, рассчитывая быстро убить меня и обрушая множество ударов, которые я непременно отражал. Единственное, что получилось у него, это оттеснить меня на метр назад. Как и подобает в дуэли один на один мечнику, использующему форму 3, я изучал противника, который воспринял мою оборону как слабость. Не будем его в этом переубеждать. Это все, чему вас учит. Отбил я очередной косой удар, направленный мне в левый бок, а через полсекунды уже нанес удар ногой, усиленный к тому же силой, прямо в промежность околиту. Я рисковал, но на удивление, у того не оказалось никакой брони в этой части тела, поэтому его противник отлетел назад, падая на спину, ровно для того, что открыть меня для обстрела успевших подняться на ногу штурмовиков. Такой вот пад, и вот мне уже приходится занимать оборонительную стойку, предназначенную для отражения бластерных выстрелов, и отбиваться от них. Плотный концентрированный огонь от штурмовиков, не отличающихся в реальности косоглазием, заставлял напрягаться, поэтому я даже обрадовался, когда обладатель красного меча взмахом руки приказал прекратить огонь, собираясь разобраться со мной сам. Именно то, о чем предупреждал магистр Кеноби, алчность, гнев и гордыня затмили разум этого разумного, заставляя его броситься в еще одну безумную атаку. Интересно, а я сам такой же бывают, когда клонит туда? Вроде бы еще нет. Надо все же держать баланс. Если бы нас снимала камера, то дуэль стоило бы признать верхом зрелищности. Адепт темной стороны атаковал, яростно нанося преимущественно простые боковые рубящие удары, хотя стоит отдать должное, пару раз он попробовал меня удивить. Все по методичке. Рива рассказывала о таком подходе и том, как их обучали. Этот, конечно, не очередной номерной брат, но что-то мне подсказывает, что основные принципы обучения для всех недоситхов одинаковые. Наконец, уведя в сторону очередной размашистый удар, я собрался с пружиной, выстрелил вперед, нанося укол в грудь. Его спас доспех. Световой меч пропорол его, оставив хорошо видимый след, но до тела не добрался, уйдя в сторону. Теперь настала моя очередь отступить, разрывая схватку. «Зовут-то тебя как? Болезный?» – бросил я, пока Акалит выжидал паузу. «Хочу знать, кого отправляю в бездну. Мое имя Икс-1», – проревел тот, бросаясь в атаку. «Это будет последнее, что ты услышишь перед СМЕ». Договорить Недосетх не успел. Разговаривать и сражаться одновременно не лучшая тактика. Падает концентрация, отвлекаешься. Для средненького адепта темной стороны еще опаснее. Ярость не только дает тебе силы, но и сбивает контроль. Киноби в этом вопросе я абсолютно доверяю, как и Рива подтверждала такой подход. Вот и X1, поглощенный яростью от собственной неполноценности, бросился в атаку как идиот, замахнувшись для очередного косого удара, надеясь, что после десятка неудачных следующий будет удачным, да еще и умудрился зацепиться за стену самым краем меча, но это затормозило его на то мгновение, что мне понадобилось, чтобы сделать еще один выпад вперед, нанося укол прямо в лицо. Изысканное оружие более цивилизованных эпох проделало аккуратное, аристократическое, я бы даже сказал, отверстие в лице адепта темной стороны там, где только что был нос, а после чего уничтожило мозг X1, убивая его. Заблокировав продолжающий движение по инерции красный световой меч, я силой подхватил уже безжизненное тело побежденного оппонента, используя его как щит от штурмовиков, которые практически сразу поняли, что произошло, и открыли огонь, попадая преимущественно в мертвое тело своего неудачливого командира. «Сказал же, не любим мы тут рабов Палпатина», — выдохнул я, отправляя толчком тело X1 в штурмовиков и бросаясь следом. Сзади заревел Чубакка, а я понял, что сейчас мне кажется все же постреляют в спину. Обезглавив ближайшего оставшегося на ногах штурмовика, я рухнул на пол, пропуская над собой выстрелы, начавшиеся из-за спины. Только бы никто не кинул сейчас термальный детонатор, ни остатки штурмовиков, ни тем более горе защитники базы. На мое счастье, явно деморализованные штурмовики продержались недолго, будучи сметены выстрелами явно взбодренных партизан, к которым еще и подкрепление прибыло. Последнего из них, лишившегося руки, но пытавшегося продолжать сражение, я приложил силой под стену, в результате чего тот упал, теряя сознание. Язык лишним никогда не будет, а так Геррера со своими людьми разберутся, что с ним дальше делать, не из человеколюбия, а из практических соображений. «Отлично, юный падаван», — услышал я голос Апаранцизиса, чей призрак появился прямо передо мной, как раз в момент, когда я вставал с колен. «Ну конечно, кто же еще? Вот почему не Квай-Гон, с первым учителем мне нравится общаться гораздо больше, на верном ты пути. Не останавливайся, еще множество адептом тьмы расплодились, Сипхи. Зашибись, думаю, отличный совет, и что мне с этим делать? Лично бегать охотиться за каждым недобитым инквизитором или еще какой-нибудь тварью? Да их сейчас, наверное, как бы не больше, чем выживших джедаев, мне бы с главным разобраться. Желательно не лично, а путем сбрасывания его разрушителя в звезду и последующего взрыва беса. Ох, и много проблем еще впереди ждет. Умудрился испортить я себе радость от первой победы над темным адептом на своем пути. Атака со стороны главного ангара, раздался голос Герреры, повреждены главные ворота. Да чтобы вас хатты поймели, выдохнул я, понимая, что спокойно вернуться к переговорам не получится, всех от Палпатина до последнего штурмовика. Грянули взрывы, заклинившие, начавшие было закрываться ворота в ангар, после чего внутрь полетели связки из дымовых ионных гранат, а также термических детонаторов, снося ближайших к выходу мятежников и дезорганизуя остальных. Да, клонов было всего пятеро, но при этом они, имперские суперкомандос, лучшие из лучших, элита из элит, вооруженные по последнего слову техники и готовые нанести удар, что для них какая-то кучка растерянных оборванцев, даже будь их в 10 раз больше. Первым ворвавшийся внутрь Скорч выпустил заряд из ракетницы по стоящему ближайшим к выходу истребителю Z-95 «Охотник за головами», превращая его в обломки, а следующий за ним Найнер обрушил очередь из автоматического гранатомета прямо в кабину ближайшего из двух стоящих в ангаре карелианских грузовиков, превращая тот лишь в кусок металла, загораживающий обзор и мешающий покинуть базу оставшимся кораблям. Дарман следовал сразу за братом, прикрывая его, занявшись отстрелом на пытающихся сорганизоваться бунтовщиков, все еще не понимающих, что происходит. Первым же выстрелом он убил высокого тагната, пытающегося возглавить сопротивление вторжению. Дым, застилающий помещение ангара, играл клоном только на руку, их шлемы были оборудованы тепловизорами, и поэтому они фактически расстреливали ослепленных мятежников, как в тире. Дельты не отставали от двух скират, вырвавшись вперед. Босс последовательно расстрелял мефтианина и твиллика, успевших сориентироваться в происходящего и тащивших тяжелый повторительно, в то время как фиксер вогнал виброклинок в горло дрессельца, оказавшегося слишком близко к командос. Отбросив ставшую бесполезной ракетницу, Скорч перехватил бластер и не заставил себя ждать, быстро лишив жизни Сабата, который пытался спастись бегством. Дарман вышел вперед, прикрывая брата, пока тот меняет обойму в гранатомете, метким выстрелом свалив человеческую женщину. Помешал им Гайгаранец, успешно открывший огонь из тяжелого повторителя, который он мог спокойно держать в руках, заставляя командос рассыпаться и упасть на пол. К огромному куску белого меха присоединился Науталанин, решивший в ответ забросать все перед собой термодетонаторами. Подняв бластер, Дарман выстрелил, убивая инородца как раз в тот момент, когда он активировал детонатор, но еще не успел бросить его. Гайгаранец не успел опять, что произошло, перед тем, как умер от взрыва. Киридианец, высунувшийся из-за обломков охотника за головами, тоже долго не прожил, убитый метким выстрелом фиксера. Поднявшись, штурмовики продолжили путь вперед, добивая немногочисленных раненых. Как дельты пропустили низкорослого толпени, выскочившего, казалось бы, из ниоткуда с виброклинком и всадившим его в ногу Скорча, Найнер не видел, пусть и народится и умер уже через секунду после того, как смог достать командос, потому что перед ними уже появился новый враг, выбежавший из последнего остающегося целым карелианского грузовика, на борту которого белой краской была нарисована странная двухголовая птица. Раньше, чем кто-то из скирата успел что-то сделать, новый враг вскинул бластерный пистолет, метко поражая как бросившегося на помощь раненому фиксера, так и самого Скорча. Конечно, броня суперкомандос спасла их жизни, однако было очевидно, что дымовая завеса больше не помогала. Только если не, Найнер физически услышал, как его брат буквально зарычал, перед тем как броситься вперед и открывая огонь по человеку, в руках которого появился и активировался зеленый световой меч, развеивающий дым и гарь, словно фонарь морского маяка в древнюю докосмическую эру. Вынужденно отбросив гранатомет, чтобы не зацепить брата, он кинулся за ним, не желая оставлять Дармана один на один в джедаем. «Я же был простым угонщиком, как я до этого дошел», — тихо ругался, сбивая собственную напряженность Бошек, выбежав из Дункана. Придуманный за минуту план на его вкус был полным безрассудством, но выбирать не приходилось. Если сидеть сложа руки, то убьют их еще быстрее. «Возьми себя в руки, доверься силе», — услышал он словно из ниоткуда спокойный мужской голос, вселяющий уверенность в него. «Только сила мне тут и поможет», — буркнул контрабандист, выхватывая бластер. Все пространство перед ним заволок дым, и действительно оставалось прислушаться к силе, находя напавших на базу в ней. Их было всего пять, но от них прямо веяло опасностью. А еще они были одинаковыми. Все разумные отличались между собой в силе, эти же не были идентично, но очень и очень похожи. Это клоны, бывшие солдаты Великой Армии Республики, сражавшиеся с ними бок о бок, но предавшие и ударившие в спину, — догадался контрабандист, вспоминая то, что рассказывалось ему Люком, Рива и Петра. И теперь они здесь, продолжаю охотиться на чувствительных к силе. Не думая больше долго, Бошек выстрелил дважды в раненого коротышкой камикадзе клона и бросившегося ему на помощь товарища. Они были дальше всех, значит, их точно не получит подманить поближе. А вот привлечь внимание — это то, что ему сейчас надо. Контрабандист активировал меч, готовясь отражать бластерные выстрелы. Это он умел неплохо, освоив первым делом из всех финтов, доступных одаренному вооруженному световым мечом. Троица клонов открыла по нему огонь из бластеров, заставляя серьезно напрячься и немного отступать. Бошек прямо в силе почувствовал, какая ненависть исходит от ближайшего к нему клона, который буквально бросился к нему, ломая нечеткий, но существующий рассыпной строй. «Давай, еще ближе, все вместе», — тихо кряхтел обладатель зеленого клинка, отступая так, чтобы все три клона оказались в нужном ему секторе. «Кик, ты скоро? Продержись 30 секунд», — ответил его коммуникатор голосом Банея. Второй пилот подумал, что легко тому говорить, прямо перед тем, как успешно отбить бластерный болт не куда-то в сторону, а прямо назад в голову ближайшему клону, самому злому из всех. Конечно, отрикошетивший выстрел его не убил, но оглушил, заставив оступиться, дав тем самым так необходимые секунды начавшему уставать Бошику. Клоны снизили интенсивность огня, боясь задеть товарища, а секунды тянулись, казалось, как никогда долго. «Готов!» – раздался голос Китстера, сигнализирующий о том, что пора переходить к следующей фазе их импровизированного плана. «Давай!» – закричал начинающий джедай, перед тем, как с той скоростью, какой он мог рвануть в сторону и рыбкой упасть за какой-то контейнер, уходя из зоны поражения. Теперь дело было не за ним, и оставалось надеяться, что у них все выгорит. Бошик сам был не уверен, смог бы он так элегантно и быстро развернуть корабль на том пяточке, в котором был зажат Дункан, однако Банай в себе не сомневался, и второму пилоту оставалось только верить в мастерство первого. Карелианский грузовик взмыл вверх, отрываясь от земли буквально на 2 метра и одновременно разворачиваясь на 180 градусов. Всего этого можно было бы избежать, если бы они успели установить обе скрытых тяжелых турели, однако они не успели и установили только одну, управление которой сейчас взял на себя дроид-астромеханик. У клонов не было никаких шансов. Орудия турели были предназначены для поражения истребителей, и то, что были выпущены они в войны клонов. Даже самая лучшая броня имперских суперкомандос не могла спасти их, а Скиппи, такой же одаренный, как и Бошик, оказался не менее метким, чем и второй пилот, не оставляя никаких шансов всей пятерке клонов коммандос, чья последняя охота на джедаев оказалась действительно последней. Дарман Скирата даже не успел понять, что происходит. Перед тем, как умереть, тяжелые турболазерные выстрелы превратили одних из лучших солдат империи в кучу плоти и замеченного в ней металла. Когда спешащие Люк и Чубакка выбежали в ангар, готовясь вступить в бой с нападавшими, все было кончено. Бошик сидел на бетонном полу, растирая ушибленное в падении колено, а Китстер уже сажал корабль назад. Схватившийся на голову Сагеррира, появившийся сразу за Вуки, пытался оценить ущерб, нанесенный нападением, и как скоро им надо организовывать срочную эвакуацию базы, очевидно вычисленной империей. Ларс подошел к своему второму пилоту, подавая ему руку и помогая встать. «Вот и слетали познакомиться», — тихо сказал он. «Можно в этой галактике куда-то слетать без горы трупов вокруг вообще?» Бошик молча смотрел на разгромленный ангар и еще не знал, как они будут вытаскивать из него заблокированный Дункан и получится ли у Ларса о чем-то договориться с партизанами, но отлично понимал, что он уже абсолютно плотно вляпался во все эти джедайско-повстанческие движения, а самое главное, ему начала нравиться такая жизнь, особенно сейчас, когда он был на волосок от смерти. Что-то в этом было. Глава 25. За поддержку выхода этой главы в эти праздничные дни хочется сказать спасибо таким господам, как Ксенон, Ют. Мы застряли на Грибанном Раре. Этот спутник Набу был вполне пригоден для дыхания и давно освоен людьми. Система Набу официально закрыта на карантин. Висящая в небе имперская флотилия принуждает все корабли к досмотру или уничтожает, а у нас полные трюмы забиты спайсом. Да, этот спутник, оказывается, является одним из крупных его производителей, и эта партия стоит действительно много. А вы думали, Набу поднялось и заработало свое богатство исключительно на уникальной плазме? А нет, вот так все просто и банально, наркота.